Глава 32. Виконт Адольфо Каллисто де Бароцци был невероятно горд, завидев сотни восхищенных глаз, устремленных на его жену, когда он под руку с ней входил в парадную гостиную герцогини ди Новали. Он сам испытал такое же восхищение, когда увидел Бьянку во всем великолепии ее вечернего туалета. На ней было роскошное платье фасона «Роб а ля Францез» из дорогой парчи цвета нежной бирюзы с золотисто-серебристым цветочным орнаментом в стиле шинуазри. Двойной рукав «А ля Погод» украшали ангажанты из тончайшего валансьенского кружева с филигранным рисунком. Стамак, расшитый вручную золотой шелковой нитью и мелким жемчугом, являл собой настоящее произведение искусства. Фасон платья, плотно облегающий верхнюю часть и собирающийся в широкие, переходящие в шлейф складки на спине, прекрасно подчеркивал идеальную фигуру Бьянки. Видимая часть нижней юбки из серебристого газа, украшенная нежными рюшами, низ и полочки верхней юбки, декорированные фалбалой, делали еще более плавной ее и без того грациозную походку. Идеальным дополнением к этому наряду стала не отличающаяся излишней вычурностью прическа, в которой природное золото волос виконтессы было оттенено нежными бутоньерками незабудок и флёр-д'оранжа. Но истинное наслаждение взгляду виконта де Бароцци доставляло необыкновенно красивое, чувственное декольте супруги, которое, по его настоянию, не было прикрыто традиционной косынкой из газа и кружев, но украшено подаренной им бабочкой на черной бархотке, которая при малейшем движении Бьянки вздрагивала своими крылышками, искрясь драгоценным свечением сотни разноцветных огней. Бьянка, завидев обращенные на них взгляды, жутко смутилась и оробела. Она еще крепче обхватила руку виконта и в поисках поддержки устремила на него испуганный взор. Адольфо любовно взглянул в глаза супруги, которые вобрали в себя цвет платья и стали насыщенно бирюзовыми. «Не волнуйся, ангел мой, ты прекрасна. Я люблю тебя», — шепнул ей де Бароцци на испанском. Несомненно, красота его жены не знала себе равных в этой зале. «Улыбайся, мой ангел. Улыбка может стать отличным поводом показать зубки врагам и завистникам. Ты равна или почти равна всем им по своему титулу и гораздо выше многих из этих родовитых глупцов, пустышек и интриганов подлинными человеческими достоинствами, о которых те вынуждены лишь мечтать. Адольфо, друг мой, как я рада видеть вас!» Послышался радушно-приветливый голос, спешащий им навстречу хозяйке. «Спасибо, что приняли мое приглашение, дорогой виконт. А вас, милая виконтесса, я рада видеть вдвойне. Надеюсь, отныне вы станете частой гостьей моего салона». Бьянка скромно улыбнулась герцогине. «Ваша светлость, большое спасибо за приглашение и любезный прием», ответила виконтесса с милым смущением. «Адольфо, вы позволите на несколько минут украсть вашу очаровательную супругу? Хочу представить ее своим гостям, а заодно эгоистично воспользоваться тем, что она в моем доме оказалась впервые. Что поделать, я всего лишь слабая женщина, состоящая из массы недостатков, а потому не могу устоять перед искушением и не похвастаться перед виконтессой своей картинной галереей. Бьянкалелла, дорогая, вы же не откажете мне в удовольствии слегка согрешить, подкормив мое прожорливое и ненасытное тщеславие?» Бьянка вначале испугалась, но герцогиня была столь приветлива и так похожа шутливой ироничной манерой светской беседы на виконта де Бароцци, что очень быстро ее напряжение отступило. А уж когда виконтесса услышала заветная «картинная галерея», то смело отправилась с высокотитулованной хозяйкой в предложенный светский вояж. Супругу виконтессы де Бароцци осталось лишь в очередной раз восхититься умом и проницательностью герцогини де Новали, которая так умело переключила внимание его смущенной и растерявшейся жены и одновременно выгадала для себя возможность прощупать новую гостью. Оставшегося в одиночестве Адольфа тут же окружили с расспросами знакомые сеньоры, которых просто-таки распирало от любопытства, где он раздобыл столь редкий по красоте цветок. Ведя с ними шутливую беседу, виконт то и дело поглядывал, как его жена, сопровождаемая хозяйкой салона, знакомится с присутствующей на званом вечере публикой. По восторженным лицам перешептывающихся гостей, от которых обе дамы уже успели отойти, было заметно, что Бьянка производила на них самое приятное впечатление. И хоть напряженная спина виконтессы выдавала то, как непросто дается ей это светское дефиле, де Бароцци уже не переживал. Случись что-то непредвиденное, герцогиня де Новали с ее чуткостью и добросердечием будет рядом и вместо него в любую минуту придет Бьянке на помощь. А потому Адольфо в компании подошедшего к нему с приветствием графа Морозини, теперь уже свояка, с легким сердцем отправился пропустить по бокальчику вина. Присутствие мужа Анжелики на званом вечере поначалу напрягало Деборотца. Он огляделся, выискивая взглядом графиню Морозини. Альфредо, заметив это, сказал, что приехал на суаре один. По его словам, Анжелика отправилась к своей тетке по материнской линии, чтобы поздравить ее с Днем Ангела. Она не была уверена, что поспеет на музыкальный вечер герцогини Диноволи. Услышав это, Адольфо выдохнул и расслабился. Он принялся по обыкновению, шутливо, по-приятельски болтать с графом Морозини о том о сём. Наконец, хозяйка пригласила публику занять свои места и представила специальных гостей музыкального вечера — композитора Кристофа Виллибальда Глюка и его жену Марию Анну, которая сопровождала знаменитого супруга в этой поездке. Маэстро, которому на вид было далеко за 50, весело поприветствовал публику на смеси немецкого, итальянского и французского и легкой походкой подошел к клавикорду. Мария Анна, весьма моложавая женщина довольно приятной наружности, проследовала за супругом и, устроившись рядом с инструментом, приготовилась ему ассистировать. Известный композитор представил на суд слушателям избранные концертные номера из своих опер «Милосердие Тита», «Антигона», «Король-пастух» и балета «Китайский принц». Его открытое благообразное лицо с высоким и широким лбом было необычайно подвижным и выразительным. Во время исполнения бодрой, жизнеутверждающей музыки глаза маэстро сверкали юношеским огнем и задором, а губ касалась легкая лукавая усмешка. Адольфо на протяжении всего концерта сжимал в своей крепкой ладони хрупкую ручку, растворившейся в музыке жены. Он то и дело ощущал восхищенный трепет Бьянки во время мастерски исполняемого маэстро приема бебунга. Когда мелодия стихла, гости, и в основном гости, большинство из которых были так же далеки от музыки, как Неаполь от любимой композитором Вены, принялись наперебой выражать тому свой восторг и почтение. Бьянка, переполненная поистине глубокими впечатлениями, также хотела обратиться с благодарственными словами к маэстро. Однако стеснение, которое она испытывала, побудило ее дождаться момента, когда возбужденная толпа вокруг знаменитого гостя полностью растворится. Герцогиня Диноволи воспользовалась ее замешательством и, подхватив под руку Адольфа, увлекла его за собой. К Бьянке, оставшейся в одиночестве, тут же подоспел ее зять, Альфредо Морозини. Когда хозяйка вечера под руку с Деборотци углубилась в находящуюся по соседству малую гостиную, она с самой искренней улыбкой обратилась к своему спутнику. «Мой милый друг, хочу от души поздравить вас. Я всегда знала, что вы баловень фортуны, но на этот раз, похоже, эта не слишком щедрая сеньора проявила по отношению к вам прямо-таки расточительную благосклонность. И пусть говорят, что при свечах не стоит судить ни женщину, ни холст, в данном случае даже сотня дневных светил не выкажет ни единого недостатка вашей избранницы. Ваша супруга — уникальная по теперешним временам создание. Ум, такт, непоказная скромность. Нет, право, просто невероятное обаяние. Я молчу уже о ее ангельской красоте. И пусть твердят, что женские прелести, грация эфемерны и быстротечны. Красота духа и мысли вашей милейшей супруги будет радовать вас еще долгие времена. Нет, ваше мужское эго просто обязано петь дифирамбы богине удачи. Единственное, от чего я со всей искренностью хотела бы вас предостеречь, не пытайтесь наслаждаться двумя раями одновременно». Герцогиня указала многозначительным взглядом на кого-то за спиной виконта. Адольфо, обернувшись, разглядел в толпе появившуюся в салоне графиню Морозини, оживленно обсуждающую что-то с парой своих приятельниц. «Вы, конечно, не ювелир, мой друг, но у вас достаточно ума и вкуса, чтобы отличить фальшивку от подлинного бриллианта». Адольфо еще раз незаметно взглянул на Анжелику и усмехнулся. «Уж кто-кто, а эта дьяволица теперь точно нужна ему, как мышу мышеловка». Вновь обратив свой взор к герцогине, тем самым медово-тягучим голосом, каким обычно отлавливал светских мушек-красавиц, виконт Деборотци произнес: «Ваша светлость, ваша проницательность, как всегда, не знает границ. Она не раз ставила меня в тупик и вынуждала заподозрить вас в ведьмовскую кровь прорицательницы. Но на сей раз уверяю, ваши опасения совершенно напрасны. Познавший рай по своей воле в ад не вернется, так что вы можете быть абсолютно спокойны». «Рада слышать это, мой милый друг. Счастье — не подарок свыше, оно никогда не возникает само по себе. Его надо холить, лелеять и защищать. А если придется, то и бороться за него. Я имела несказанное удовольствие беседовать с вашей милой супругой. У нее поразительно тонкий художественный вкус. Вчера в театре и сегодня, во время выступления маэстро Глюка, я наблюдала за тем, с каким глубоким чувством и вдохновением она слушает музыку. Только духовно одаренный человек способен на такое глубокое проникновение в прекрасное. А ее суждения по поводу картин в моей галерее? Признаюсь, они привели меня в полнейший восторг. Вообразите, ваша супруга, не зная имен живописцев, сумела безошибочно определить гордость моей коллекции, авторскую копию Юдифи и Алаферна Артемизии Джентилески, которая вам хорошо знакома. Можете себе представить, ваша супруга не только не поморщилась с брезгливостью, прося перевесить этот кровожадный ужас куда-нибудь подальше с глаз долой, как это делают почти все без исключения мои гости. Напротив, она восхищалась правдой жизни, с которой написана эта картина, отметила ее поразительный драматизм, силу и динамизм. Ее поразили напряжение вен и мышц на руках Юдифи, жизненность поз и движений всех персонажей. А ее фразу о том, что эмоции на этом полотне вспениваются и вырываются за рамки, как вскипевшее молоко из кастрюли, я запомню на всю жизнь. Поразительно, что столь юная особа смогла так верно и так образно передать значимость этого живописного полотна. Нет, право, я очарована виконтессой де Бароцци. Она напомнила мне меня в юные годы. Ей, конечно, не хватает уверенности, что, по всей видимости, объясняется ее монастырским воспитанием. Но если вы позволите мне взять это сокровище под свое крыло, я придам этому редкому цветку необходимый флёр светскости. Адольфа слушал эти восторженные реплики герцогини, не перебивая, с довольной улыбкой на лице. Он в очередной раз был поражен зорким, всевидящим оком этой мудрой, наблюдательной женщины. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы разглядеть то, на что ему самому потребовалось немало времени. «Буду искренне признателен вам, ваша светлость», — ответил виконт с искренней улыбкой на лице. «Об одном лишь прошу. Пожалуйста, не переусердствуйте в своем мастерстве. Мне как раз по нраву, что виконтесса де Бароцци лишена пошлой светской шелухи. Я понимаю вас, мой друг, обещаю быть крайне деликатной садовницей. Этой нежной розе Господь либо по недосмотру, либо по доброму умыслу не дал шипов. Поэтому я постараюсь придать ей легкие подпорки, чтобы никакие светские ветры и ураганы не смогли ее сломать. И научу, как защищаться от разного рода жуков и гусениц, которые только и будут думать, как бы пощипать ее нежные лепесточки». Де Бароцци вдруг вспомнил, с каким остроумием и изящным достоинством всклевала его нежная лазоревка одну из таких гусениц, любительниц покопаться в чужом грязном белье, и улыбнулся своему воспоминанию. «Вы, как всегда, мудры и великодушны, ваша светлость. Ваше добросердечие не знает никаких границ. Отныне я буду считать вас правой рукой покровительницы женщин Bonne Idée». Адольфо улыбнулся своей лучезарной улыбкой и в знак признательности поцеловал руку герцогини. Та в ответ кокетливо рассмеялась. «Не льстите мне, мой друг. Знаю, вы лучший мастер комплиментов из всех моих знакомых. В искусстве обольщения вам практически нет равных по таланту. Дон Жуанство у вас прямо-таки в крови. Я рада, мой дорогой виконт, что Господь уберег меня от иных чувств по отношению к вам, кроме дружеских. Мне кажется, что испытывать что-либо более серьезное по отношению к такому любвеобильному мужчине, как вы, чересчур болезненно, а я боль не переношу ни в каком виде. Даже если эта боль пополам с наслаждением? В этом случае особенно. Думаю, что чувство к вам можно сравнить с ландышем. Оно так же маняще привлекательно, как аромат этого дивного цветка, и настолько же горько и ядовито, как плоды этого растения». «Ландыш, вы серьезно?» — усмехнулся де Бароцци. «Не могу понять, ваша светлость, вы сделали мне комплимент или подвергли порицанию?» «Вот и я думаю, такая супруга для такого повесы, как вы, — это награда или наказание. Очень хочется надеяться, что в вашем случае окажется права поговорка про большой ветер, стихающий от малого дождика. А сейчас я хочу взять с вас обещание, что вы отпустите свою супругу погостить ко мне на виллу в Равелло. Даю вам самое честное слово, ваша светлость. Как только сам в полной мере наслажусь обществом Бьянканеллы и Маргариты, так сразу отправлю ее к вам. Боюсь, правда, что это будет не слишком скоро». «Ах, вы хитрец!» Герцогиня игриво стукнула де Бароцци сложенным веером по плечу. «Однако я слишком заболталась с вами, позабыв, что мои гости начинают скучать. А вы, пожалуй, поспешите на выручку своей супруги. Граф Морозини не отходит от нее уже добрых полчаса. Не знаю, насколько он осведомлен о вашем романе с его супругой, Но моя интуиция подсказывает, что лучше бы вам оградить юную виконтессу от тесного с ним общения. Да и со старшей сестрой, вашей милой жене, нужно пересекаться как можно реже. Мужчины свои победы легко забывают, а женщины проигрыши долго помнят и виртуозно мстят. Порой из маленькой тучки, которую не принял всерьез, вырастает большая буря, несущая множество бед и проблем. Последите за ней. Не всегда молния ударяет там, где сверкает. У графини Морозини сладкий язычок и весьма ядовитое жало. У ее языка нет костей, но он достаточно силен, чтобы одним махом разбить чужое сердце. Анжелика из породы женщин, похожих на морскую волну. Когда солнечно, она сделает вид, что поддержит, а чуть заштормит, с легкостью утопит. Так что, мой друг, не пытайтесь ходить босым по шипам, которые разбросали. Герцогиня ушла, а Адольфа, раздумывая над ее словами, решил ненадолго задержаться в малой гостиной, чтобы взглянуть одним глазом на пополнение коллекции карманных мужских часов герцога Диновали. Тот прожужжал о ней виконту все уши. Коллекция взаправду была достойна внимания. Особый интерес у Дебородцы вызвала пара весьма оригинальных экземпляров. В одних часах — работа английского мастера Джорджа Грэма, задняя крышка была выполнена из горного хрусталя и давала возможность увидеть работу всего механизма. Другие, вышедшие из мастерской французского королевского часовщика Шарля Лероя, имели модный, только что появившийся вечный календарь, который позволял корректировать смену дат с учетом високосных годов. Адольфа с вполне объяснимым мужским любопытством разглядывал эти новинки, когда почувствовал, что кто-то приобнял его со спины. Будучи в полной уверенности, что это Бьянка, виконт ласково спросил на испанском: «Ты так по мне скучала, моя душа?» «Что ты сказал, милый? Я ничего не поняла». Услышав голос Анжелики, Адольфа резко обернулся. «Что вы здесь делаете, графиня?» Довольно жестким тоном спросил он. «Как что? То же, что и вы, разумеется. Наслаждаюсь искусством маэстро Глюка». «Не знал, что музыка входит в сферу ваших интересов». Холодно заметил Адольфа и попытался уйти, но графиня Морозини его остановила. «Не спешите, мой друг. Разве нам нечего обсудить, пока сестра занята разговором с моим мужем? Какая пикантная ситуация у нас получается, однако. Вы так не находите?» «Не вижу в ней ничего пикантного. Извините, графиня, мне надо идти». Адольфа вновь попытался покинуть малую гостиную, но Анжелика и на этот раз не позволила ему сделать это. Она резко сменила тактику. Дернула виконта за руку, развернув его к себе лицом. «Вы никуда не пойдете, пока не выслушаете меня. Вы же не хотите, чтобы я устроила здесь скандал и прилюдно рассказала сестре о нашей связи? Поверьте, мне терять нечего. Вас я уже потеряла и страстно, слышите, страстно желаю вернуть». При этих словах и истеричных нотках, с которыми они были произнесены, Дебородце заметно поморщился. Графиня Морозини не обратила на это ровным счетом никакого внимания. «Адольф, любимый, я согласна на все, на краткие встречи, мимолетные свидания, лишь бы вы снова были со мной. Я как голодная собака, готова на объедки с чужого стола. Пусть моя сестра будет вашей женой, коль уж так случилось, но вы всегда будете моим любовником, страстным, пылким, горячим любовником. Разве вы забыли, как сгорали от любви в моих объятиях? Как вы яростно, неистово, исступленно шептали мне слова любви?» От сказанного Дебородце буквально передернуло. «Не стройте из себя великую трагическую актрису, графиня. Вы ведь знаете, что я поклонник комедийного жанра. Кроме того, позвольте вас уверить, что наш роман являлся чем угодно, только не любовью. Теперь я это точно знаю. То, что было у нас с вами, это скорее безумие, наваждение, болезнь, которая охватила нас обоих. Но у меня она уже прошла. Пройдет и у вас, поверьте». Адольфо пытался говорить спокойно и, зная вспыльчивый, неуравновешенный характер своей бывшей любовницы, не идти на обострение. Однако здесь и сейчас он понял, что этот узел надо каким-то образом окончательно разрубить. Быстро и сразу. Но постараться это сделать максимально безболезненно для его столь ранимой супруги. Бьянка не переживет позора, унижения и боли, если родная сестра прилюдно унизит ее, устроив публичный скандал. Решено. Он завтра же увезет жену обратно на виллу, а там найдет подходящий случай, чтобы объясниться с ней, рассказать про греховную связь с ее сестрой и подготовить к возможным выпадам со стороны Анжелики. У Бьянки доброе, понимающее и великодушное сердце. Она примет его грех, отпустит и простит. Бьянка уже довольно продолжительное время разговаривала с мужем своей старшей сестры. Умного, разносторонне образованного графа Морозини она искренне уважала и по-родственному любила. Ей нечасто доводилось общаться с ним, но это всегда были очень интересные, занимательные беседы. Ее зять по долгу службы много путешествовал. Ему даже довелось побывать в Новом Свете, поэтому Бьянка с огромным интересом расспрашивала его при любом удобном случае о полученных в ходе этих вояжей впечатлениях. Сегодня, после того, как они обменялись мнениями о выступлении маэстро Глюка, Альфредо с упоением рассказывал Бьянке о весенней поездке с дипломатической миссией в Индию и о том, какое неизгладимое впечатление произвел на него знаменитый мавзолей Тадж-Махал в Агре, построенный по приказу падишаха Шах-Джахана, потомка великого Тамерлана, в память о любимой им жене. Альфредо любил и ценил свою свояченицу. В ней он всегда находил благодарного слушателя и умного собеседника, а потому никогда не скупился на красочные эпитеты и яркие эмоции в своих историях. На Бьянку произвел огромное впечатление рассказ графа. Ей не терпелось поделиться с мужем услышанной красивой легендой о большой неумирающей любви, поэтому она поспешила свернуть несколько затянувшийся разговор с Морозини. «Альфредо, спасибо вам за приятную беседу, это незабываемо. Вы знаете, общение с вами всегда доставляет мне удовольствие и большую радость», сказала виконтесса с самой искренней улыбкой. «А вы знаете, что это взаимно, дорогая свояченица. Надеюсь, теперь, когда вас не будут скрывать стены монастыря, мы будем чаще встречаться и пересекаться на всевозможных светских раутах». «Это вряд ли. Вы же знаете, я абсолютно не светский человек. Насколько я успела узнать, искренность в свете не в чести, а притворяться и лицемерить я не умею». Скромно улыбаясь, Бьянка протянула графу руку на прощание. «Всех благ вам, дорогой Альфредо! Жду с нетерпением новых интересных рассказов о ваших путешествиях». Граф Морозини ласково улыбнулся младшей сестре жены и нежно поцеловал ей руку. Анжелика, заметив, что бывший любовник вновь намеревается ее покинуть, сменила гнев на милость. «Адольфо, теперь мы близкие родственники». В ее голосе появились знакомые, невероятно эротичные, воркующие нотки. «Нам в любом случае придется с вами тесно общаться. Завтра Альфредо отбывает по делам в Испанию, но через месяц — день его ангела. Он просил меня устроить прием. Вы с сестрой определенно будете в числе приглашенных». Анжелика по привычке стала поглаживать своей ладошкой грудь Адольфа. «Нам придется встречаться, общаться, и мне бы не хотелось, чтобы наше общение переросло в войну. Давайте объявим перемирие и попытаемся заново выстроить отношения. Наш с Бьянкой отец не переживет, если его дочери будут враждовать. Вы же не хотите поссорить меня с сестрой, не правда ли?» Нежное воркование графини и ее ладошка, змеей ползущая по груди, усыпили бдительность и ослабили напряжение Адольфа. Он на мгновение задумался о том, что ему и в самом деле придется как-то выстраивать вынужденное общение между двумя их парами. В это время Анжелика, стоявшая лицом к выходу, заметила приближающуюся к приоткрытым дверям малой гостиной младшую сестру. Она в мгновение ока оценила ситуацию и, ловко извернувшись и ухватившись за локоть виконта, стоявшего спиной к двери, стала медленно заваливаться спиной, делая вид, что теряет сознание. Адольф, мгновенно очнувшись от задумчивости, инстинктивно подхватил падающее женское тело, склонившись над ним. Анжелике только этого и надо было. Она крепко обвела руками шею Адольфа и прижалась губами к его рту. Войдя в гостиную, Бьянка застала склонившегося над Анжеликой мужа. Увидела страстное объятие и поцелуй в губы. Виконтесса тут же отпрянула от двери. Девушку обдало таким холодом, будто ее макнули с головой в чан с ледяной водой. Сердце замерло, пропустив пару ударов. Пребывая в оцепенении, ничего не слыша и не видя, совершенно потерявшись в пространстве, виконтесса побрела куда-то наугад на ватных ногах. Адольфо, находясь в крайне неудобном положении, не сразу среагировал, но все-таки увернулся от поцелуя. Крепко схватив Анжелику за талию, он резко выпрямился, приподняв женщину над землей. Оказавшись в положении твердо стоящего на земле человека, поставил бывшую любовницу на ноги и, удерживая ее за плечи на расстоянии вытянутых рук, жестким голосом с гневными нотками произнес: «Графиня, вы вынуждаете меня как можно скорее объясниться и с вашим супругом, и с моей женой. Наш с вами бывший, подчеркиваю, бывший роман, я считаю огромной ошибкой, но не сожалею о нем. Отнюдь. И не потому, что мне какое-то время было хорошо с вами. Впрочем, я покривил бы душой, если бы отказался признать это. Нет, я не сожалею о нашем романе лишь потому, что не случись его, я не встретил бы ту единственную, повторяю, единственную женщину на всем белом свете, которая только и может составить мое счастье. Я всей душой, всем сердцем люблю вашу сестру и не позволю ни вам, ни кому другому разлучить меня с нею. Похороните свои чувства ко мне, если они действительно когда-либо у вас были, и высеките то, что я вам сказал, на могильной плите вашей так называемой любви. Любовь — не театр с распределенными заученными ролями и объявленными жанрами. Любовь — это чувство, а не игра на публику. Чувства, слышите вы? Не показные, а подлинные, глубокие чувства. Вбейте это раз и навсегда в свою маленькую красивую головку. Резко отпустив плечи Анжелики так, что она слегка отпрянула назад, Деборотци круто развернулся и стремительным шагом вышел прочь из комнаты. Бьянка, находясь в полнейшем смятении от случайно увиденной сцены, вернулась в большую гостиную и, ощущая предательскую слабость в ногах, опустилась на стоящий рядом стул. Память вновь и вновь возвращала картинку поцелуя ее мужа и ее старшей сестры. Пребывая в состоянии глубокого потрясения, виконтесса Деборотци не заметила, как герцогиня Ди Новали объявила, что маэстро Глюк оценил благосклонность собравшейся публики и изъявил любезность исполнить совершенно новое сочинение. Сам маэстро, предваряя свое выступление, сообщил, что пока еще не решил, как назвать эту мелодию — «Танец блаженных теней» или «Две души». Однако он намеревается включить ее в оперу «Орфей и Эвридика», над которой в данный момент работает. Супруга Глюка села за клавикорд, сам же маэстро взял в руки скрипку. Через мгновение Бьянка, чьи душевные силы были изрядно подточены и истощены, услышала полную нежной меланхолии, подернутую томительно щемящей дымкой ускользающего любовного чувства, пленительно чарующую элегическую мелодию, в каждой ноте которой была сокрыта такая невыносимая, пронзительная грусть, что от нее в прямом смысле слова защемило сердце. Хрупко-прозрачные, утонченные звуки, рождаемые легчайшим волосом скрипичного смычка, выплетали непостижимо воздушную волшебную паутину, в которую вдруг попалась и отчаянно затрепетала своими ломкими, ранимыми крылышками, чуть живая от причиненной боли, бабочка-душа. Ее душа. Музыка смолкла, раздались овации. Но Бьянка по-прежнему была неподвижна. По щекам девушки косились своевольные, неосушаемые слезы, а в ушах все плыли и плыли минорные звуки скрипки, горестно скорбящей по обреченной любви. Именно такой, оглушенный пережитым потрясением, застал Бьянку виконт. Встревоженный состоянием супруги, он попытался было расспросить ее, чем вызваны эти слезы. Виконтесса уклончиво объяснила их волшебной музыкой маэстро Глюка, после чего ушла в себя. Она молчала всю дорогу до дома. Молчала, когда виконт, отпустив камеристку, помогал ей раздеться, пытаясь прочесть что-либо в ее опечаленных глазах. Молчала, когда он более нежно и заботливо, чем прежде, укладывал ее в постель. Бьянка молчала, но каждой своей клеточкой ощущала гнетущий ритм этого вечера, который с каждой минутой становился все более слабым и безжизненным, как пульс умирающего после тяжелой болезни человека. Когда муж попытался обнять и поцеловать ее, она как бы невзначай увернулась. Когда же он, заглянув с беспокойством в ее глаза, спросил взволнованным голосом, все ли у нее в порядке, она бесстрастно и совершенно отстраненно ответила: «Все в порядке, ваша милость. Простите, я очень устала и смертельно хочу спать. Если вас не затруднит, не могли бы вы оставить меня этой ночью одну?» Адольфо серьезно напрягся, но сделал так, как попросила Бьянка. Ночью виконтесса Деборотци никак не могла заснуть, вспоминая слова Марии. «От плохих дум не отделаться, они как назойливые комары. Сгони с одного места, ужалят в другое». Действительно, тяжелые, тревожные мысли под аккомпанемент постоянно звучащей в ушах грустно щемящей мелодии маэстро Глюка вызвали гнетущую бессонницу. Эту ехидную, мрачную старуху, которая мучила Бьянку до самого утра, беспрестанно пробуждая в ее памяти картину поцелуя двух близких ей людей, которые так больно ранили ее хрупкое, восприимчивое сердце. Муторно-утомительный сон навалился на виконтессу Деборотци лишь под утро, убийственно пригвоздив к кровати ее безвольное, недвижимое тело. Примечание. Роба ля францез. Платье на французский манер. Шинуазри. Использование мотивов и стилистических приемов средневекового китайского искусства в орнаменте тканей XVIII века. Ангажанты — отделка рукавов женских платьев в виде двух- или трехслойных кружевных оборок или плиссированного муслина. Валенсьенское кружево — разновидность тончайшего кружева, прославившегося отсутствием рельефа благодаря тому, что узорный рисунок плетется одновременно с сеткой. Возникла в Валенсьене, в северном департаменте Франции, и процветала примерно с 1705 по 1780 год, после чего производство перебралось в Бельгию. Стамак — декоративная вставка для корсажа, часть европейского женского платья преимущественно XVII-XVIII веков. Фалбала — оборка на юбке в виде гирлянды пышных буфов из широких и узких полосок ткани, бантов и шелковых лент. Флёр д'оранж — белоснежные цветки померанцевого дерева, семейства цитрусовых. Дёбунг — прием игры на клавикорде, заключающийся в циклической перемене силы давления пальца исполнителя на клавишу инструмента, который очень украшает исполнение музыкального произведения. Бонадея — добрая, богая богиня. В римской мифологии богиня плодородия, богиня-мать, имя которой отождествлялось с Юноной и Гекатой. Она является покровительницей молодых женщин.